тобой всю ночь глядим в окно. Там в который раз опять все то же: снег, с неба темного белый снег. На вопросы мои ответ, каждый след засыпает снег. Мы с тобой погасили свет, а уснем, пусть приснится нам. Нужны слова, пусть будет тишина. Эта ночь одна длиннее долгих лет. Одиночество вдвоем прекрасней сна. Сколько лет прошло, но в окнах тот же снег. С неба темного белый снег. На вопросы мои ответ, каждый след засыпает снег.